Лисина Александра без права на выбор. Аннотация. Порой так хочется вырваться из привычного мира, где осточертело абсолютно все — беспросветная учеба, опостылевшая работа, совершенно одинаковые, тоскливые и бессмысленные будни. Иногда до безумия хочется плюнуть на все, взять и куда-нибудь исчезнуть, в пустоту, в другую реальность, иную вселенную. Да куда угодно. Иногда кажется, все на свете отдашь за один единственный шанс. Но вот шанс наконец приходит. И что? Без права на выбор. Часть первая. Игрок. Пролог. Не оглядывайся на прошлое, решив вступить за порог вечности. Совет мудреца. Признаться, жизнь перестала удивлять меня уже давно. Точнее сказать, надоело хуже горькой редьки. Своим однообразием, бесконечной чередой совершенно бессмысленных и абсолютно одинаковых дней, в которых почти ничего не происходит, и в которых постоянно чувствуешь себя, как обессилевшая муха, намертво влившая в паутину. Поверьте, я не скучный человек. За свои неполные 25 лет мне довелось немало попробовать и повидать, потому что с самого детства я неизменно совала нос во все события, которые только мог предложить наш небольшой городок. Сколько себя помню, мне все время надо было что-то делать, куда-то бежать, кого-то искать, чего-то допытываться, менять, переделывать, улучшать. Почему-то мир всегда казался мне гораздо большим, чем огороженный забором участок в 10 соток. А бесценные кладовые знаний никогда не помещались в те жалкие сундучки, которые пытались приоткрыть для нас старенькие сельские учителя. Пожалуй, школа стала первым фактором, который серьезно поколебал мою уверенность в правильности собственных устремлений. «Это не делай, так не говори, туда не смотри, девочкам такое знать не положено, везде рамки, рамки, рамки», в которых все давным-давно предопределено, застолблено, огорожено, расписано и хорошо известно. Положение не спасали даже курсы юного медика, школьный кружок рисования, дополнительные уроки пения, специально нанятый преподаватель по бальным танцам. Потом было плавание, рукопашный бой, секции акробатики, ажурного плетения, модельного конструирования, вышивания, легкой атлетики, академической гребли, золотошвеек, исторический кружок. Да всего и не упомнишь. Достаточно сказать, что за несколько лет я перепробовала все на свете, чтобы отыскать то, что было бы мне действительно интересно. Причем какое-то время новое занятие вызывало искреннее желание его полностью освоить и немедленно испробовать. Но потом что-то ломалось, что ли? Не знаю.